Глава восьмая. Под мешочной луной. Городок Лиззи находился в 400 милях к западу от Меджеса. А больше сказать о нем, пожалуй, было нечего. Рой Дипейпл добрался до него за 3 ночи до того, как мешочная луна, как некоторые называли последнюю луну света, лето, полностью округлилась, а уехал на следующий день. Располагался Лиззи, занюханное шахтерское поселение на восточном склоне гор Ви-Кастис, в 50 милях от Ви-Кастис-Ка, единственную улицу Лиззи изрыви колеи от железных колес телег, а 3 дня осенних дождей превращали ее в грязевое озеро. В городке был магазин медведя-черепахи, в котором Ви-Кастис Компани запрещала отоваривать с шахтером, и лавка компании, обслуживающая только свои. Тюрьма и зал собраний помещались в одном доме. Из развлекательных заведений предлагались на выбор 6 баров, один грязнее и опаснее другого. Лиззи напоминал голову, упрятанную между 2 огромных вздыбленных плеч гор. На южной стояли бараки, в которых компании селила шахтеров. Каждый порыв ветра окатывал город вонью из их выгребных ям. На северной находились шахты, штольни, уходящие под землю на 50 футов, а потом разбегающиеся вырубками. Добывали там золото, серебро, медь, иной раз попадались и огненные камни. Снаружи шахты казались дырами в голой скалистой земле. Дыры эти пялились в небо, как незрящие глаза. Около каждой громоздились кучи мусора. Когда-то здесь работали старатели, но они давно ушли, изгнанные Ви-Кастис Компани. Дипейп это хорошо знал, потому что в свое время большим охотникам за гробами довелось поработать на компанию. Случилось это вскоре после того, как он связал свою судьбу с Джонасом и Рейнольдсом. Да и сами гробы они вытатуировали неподалеку, в 50 милях отсюда, в городе Ветрином, еще более мерзком, чем Лиззи. Как давно это было, точно он не помнил, хотя ему казалось, что должен помнить. Когда речь заходила о прошлом, Дипейп терялся. Он даже не мог сказать, сколько ему лет, потому что мир сдвинулся, а время изменилось. Помягчело. Вот одно он вспоминал без труда. Воспоминания освежались всякий раз, когда он морщился от боли, задевая за что-нибудь раненым пальцем. Одно он твердо себе пообещал. Он увидит, как трупы Диаборна, Стокуарта и Хита лежат рядком, взявшись за руки, как детские куклы. Достанет ту часть своего тела, которую последние 3 недели мечтал вставить в ее святейшество, и опорожнит ее на их лица. Причем большую часть святой воды прибережет для Артура Хита из Гилиада, города в Нью-Канайне. Этому насмешнику отольется по полной программе. Миновав восточный край единственной улицы Лиззи, Дипейп поднялся на холм, на секунду оглянулся, бросив на городок прощальный взгляд. Прошлой ночью, когда он говорил со старым козлом, зайдя за Хеттиген, Лиззи бурлил, а вот в 7 утра напоминал город-призрак, такой же мертвый, как и мешочная луна, все еще вещащая в небе над изъеденными ветром, дождем и снегом горами. Впрочем, он слышал грохот, доносящийся из шахты, естественно. Шахты работали 7 дней в неделю. Нечестивым же нет мира. К последнему он относил и себя. Редко, дернув за узду, Дипейп ударил по бокам лошади сапогами и поскакал на восток, думая о старом козле. Он полагал, что обошелся с ним по справедливости, обещал вознаграждение и заплатил за полученную информацию. «Да», — вырвалось у Дипейпа, — его очки блеснули в лучах восходящего солнца. Этим утром он не мучился от похмелья, что случалось крайне редко, а потому пребывал в превосходном расположении духа. Старикану жаловаться не на что. Дипейп без труда шел по следу юношей. Они ехали на восток по Великому тракту, похоже, от самого Нью-Каана. И их замечали в каждом городе, замечали, даже если они всего лишь проезжали через город. А чего не заметить? Молодые люди на хороших лошадях. лица без шрамов, руки без татуировок, которые так жаловали регуляторы. Добротная одежда, дорогие шляпы. Особенно хорошо их запоминали в салонах и гостиницах, где они останавливались, чтобы подкрепиться. Запоминали потому, что они не пили ничего спиртного, даже пива или грефа. Да, их запомнили. Мальчики, отправившиеся в дальнее путешествие, но такие чистенькие, опрятные, словно пришельцы из более раннего, лучшего времени. «Обдую им физиономии», — думал Дипейп, подгоняя коня, одну за другой. «А, наконец, оставлю мистеру мистера Артура, ха-ха, Хита. Припасу для него столько, что он мог бы утонуть в мочи, если бы раньше не ступил в пустошь с конца тропы. Они не остались незамеченными». Все так, но этого было мало. Если бы он вернулся к Хембри с такой малостью, Джонас оставил бы ему нос. И по заслугам. Они, возможно, из богатых семей, но это еще не все. Сам Дипейп это и сказал. Вопрос в том, а кто же они? И, наконец, провонявшись серой и дерьмом Ризи, он нашел ответ. Пусть не полный, но достаточный для того, чтобы развернуть лошадь и скакать до самого Ньюкана. Он побывал уже в двух салонах и в каждом выпил разбавленного пива, прежде чем закатиться в Хеттеген. Заказал пиво и уже собрался пообщаться с барменом, но прежде чем успел тряхнуть дерево, яблоко само упало в руку. Его внимание привлек старческий голос, голос старого козла, который что-то вещал, уверенно и безапелляционно. Все старые козлы полагали себя истинной в последней инстанции. Говорил он о прежних днях, о чем еще могут говорить старые козлы, о времени, когда мир еще не сдвинулся, о том, как хорошо жилось всем в дни его детства. А вот от следующих фраз Дипейп разом подобрался. Старикан заявил, что прежние времена могут и вернуться, потому что совсем недавно, не прошло и двух месяцев, он видел трех молодых лордов, проехавших через Ризи, и даже поставил одному выпивку, правда не спиртное, а лимонад. «Ты не отличишь молодого лорда от молодой жабы», — заявила юная мисс в очаровательной ротике, которой осталось только 4 зуба. Серые схохотались, старый козел обиделся. «Еще как отличу. Я забыл больше, чем вы когда-либо узнаете. Вот так-то. Один из них — прямой потомок Эльда, ибо я увидел в нем лицо его отца. Так же ясно, как я вижу твои обвисшие сиськи, Джолион». И тут старый козел поразил Дипейпа, оттянул ворот блузы салонной шлюхи и вылил за него остатки пива из своей кружки. Даже раскаты хохота и аплодисменты не смогли полностью заглушить яростный вопль проститутки и крики старика, которого она тоже начала молотить по лицу и плечам. Поначалу негодующие, они сменились криками боли, когда девица схватила кружку старого козла и... разбила ее о голову. Кровь с остатками пива потекли по лицу старика. «Выметайся отсюда!» Шлюха толкнула его к двери. Несколько пинков шахтеров, которые меняли союзников так же легко, как ветер, направление, помогли старому козлу набрать крейсерскую скорость. «И не смей сюда возвращаться! Я почувствовала запах травы в твоем дыхании, старый членосос. Убирайся вместе со своими сказочками о прежних временах и юных лордах!» Старый козел проследовал мимо трубача с битой на затылок шляпе. Он развлекал посетителей Хеттигена, который приложился сапогом к заднице старика, продолжая выводить «Играйте, дамы, играйте!». Миновал распахнувшиеся под его напаром двери и упал вниз лицом на землю. Дипейп вышел из салона следом, помог старику подняться. При этом уловил в его дыхании горьковатый запах, не пиво, заметил, что уголки рта позеленели. Трава, все точно. Старый козел, должно быть, совсем недавно пристрастился к ней. По понятной причине, дьявольская трава росла на окрестных холмах. Протягивай руку и бери. А пиво и виски отпускали только за деньги. Но тех, кто начал, ждал скорый конец. «Нет у них уважения к старшим», — пробубнил старый козел. «Ничего-то они не понимают». «Да, не понимают», — покивал Дипейп. В голосе его слышался хембрийский акцент, который прилипал как банный лист. Старый козел покачнулся, тупо уставился на Дипейпа. Попытался без особого результата стереть с лица кровь, текущую из пореза на черепе. «Сынок, Есть у тебя деньги на кружку пива? Вспомни лицо своего отца и купи старику кружку пива. Милостыню я не подаю, старина, ответил Дипейп. Но, может, ты и заработаешь на пиво. Пройдем в мой кабинет и поговорим. Он увлек старого козла подальше от входа в салон. Подождал, пока мимо пройдут трое подвыпивших шахтеров, горланящих песни про любимую женщину с буферами, что подушечные ядра. А потом затолкал в темный проулок между Хеттигеном и соседним зданием, которое занимало похоронное бюро. Некоторые посетители салона, решил Дипейп, прямиком попали к соседям. Один стакан, одна пуля и еще один покойник. «Твой кабинет?» – хохотнул старый козел, когда Дипейп подвел его к деревянному забору с наваленным рядом кучами мусора. Ветер нес запахи сера и карболки. Из Хеттигена доносились пьяные крики. «Ничего себе кабинет!» «Да, кабинет!» Старик смотрелся в него в свете луны, которая плыла над кроулком. «Ты из Меджеса или Типачи?» «Может, оттуда, может, откуда-то еще. Я тебя знаю!» Говнюк пристально вглядывался в него, приподнявшись на цыпочки, словно собрался с ним целоваться. Дипейп оттолкнул его. «Не так близко, старина!» Нравился ему этот пристальный взгляд. Он, Джонас и Рейнольдс уже бывали здесь, и если бы старик помнил его лицо, то не стал бы чесать языком, как в салоне. «Расскажи мне о трех молодых людях, которые видел не так давно». Старый козел, оценивающе оглядел его. «Может, расплатишься металлом?» «Да», — кивнул Дипейп. «Если расскажешь то, что я хочу услышать, металл тебе гарантирован». «Золото? Скажи мне и посмотрим». «Нет, сэр. Сначала дело, потом разговор». Дипейп схватил его за руку, повернул за спину к самым лопаткам. «Вякни еще, старина, и мы начнем с твоей сломанной руки». «Отпусти меня», — выдохнул старый козел. «Отпусти меня, я полагаюсь на твою щедрость, молодой сэр, ибо у тебя великодушное лицо». «Да, да, великодушное». Дипейп отпустил его, и старый козел робко взглянул на него, потирая плечо. В лунном свете запекшаяся на щеках кровь стала черной. Их было трое, юноши из хороших семей. Юноши или лорды, точнее, старина. Старый козел обдумал вопрос. Удар по голове, ночной воздух, заломленная рука хотя бы временно прочистили ему мозги от паров спиртного. И то, и другое. Один точно лорд, пусть мне здесь никто не верит, ибо я видел его отца, вооруженного револьвером. Не такими дешевками, как у тебя. Извини, я понимаю, что в эти дни лучших не достать, но настоящими револьверами, из каких стреляли в те времена, когда мой отец был мальчишкой, большие, с рукоятками из сандалового дерева. Дипейп смотрел на старика, чувствуя, что получил нужные ему ответы. «Они вернули себя, как стрелки». «Они ведут себя, как стрелки», — отметил Джонас. А когда Рейнольдс засомневался, резонно указав, что они слишком молоды, Джонас сказал, что они, возможно, подмастерья. Теперь по всему выходило, что босс попал в десятку. «Из сандалового дерева», — повторил Дипейп. «Говоришь, из сандалового дерева, старина?» «Да». Старик видел, как загорелись глаза Дипейпа, понял, что ему поверил, и расправил грудь. «Да». «То есть стрелок. Отец одного из этих юношей. Стрелок». «Да, стрелок. Один из последних властителей. Их город угасает, но мой отец знал его хорошо. Стивен Дискейн из Гилиада. Стивен, сын Генри». «И тот, кого ты недавно видел, его внук. Его сын. Внук Генри Высокого. Остальные тоже высокого происхождения, тоже из лорда, но этот ведет свой род от самого Артура из Эльда, пусть и по боковой линии. В этом можно не сомневаться. Так же верно, как и то, что ты ходишь на двух ногах. Так я заработал металл». Дипейп уже собрался кивнуть, но тут вспомнил, что не спросил старого козла, а про какого из трех щенков идет речь. «Трое молодых людей», — промурлыкал он. «Трое высокорожденных. Револьверы у них были?» «На виду нет», — старикан мерзко рассмеялся, — «но были наверняка аккуратно запрятанные в одеяло. Готов поспорить на что угодно». «Ясно», — кивнул Дипейп. «Думаю, ты выиграешь. Трое молодых людей, один из них сын властителя, стрелка. Как ты думаешь, Стивена Дискейна из Гилиада? Вроде бы он уже слышал эту фамилию». «Стивена Дискейна, именно так. А как представился тебе этот молодой лорд?» Старый козел насупил брови, пытаясь припомнить. «Дирфилд, Диртайн, не помню. Ничего, я знаю, о ком ты говоришь, и ты заработал свой металл. Правда? Старый козел придвинулся, вдохнул на него горьковатым запахом травы. Золото или серебро? Что я получил, друг мой? Свинец. Дипэп выхватил револьвер и дважды выстрелил старику в грудь. Можно сказать, оказал ему услугу. А теперь Дипэп скакал в Мэджис. Обратный путь, полагал он, займет куда меньше времени. Нет нужды останавливаться в каждом занюханном городке и задавать вопросы. Над его головой что-то пролетело. Голубь, темно-серый, с белым колечком на шее, опустился на скалу чуть впереди, чтобы передохнуть. «Любопытная птичка», — подумал Дипэйв, — «не дикий голубь, улетел из клетки?» Он сомневался, что в здешних местах кто-то будет держать домашнюю зверюшку, разве что полудикого пса, чтобы отпугивать грабителя. Хотя едва ли он смог ответить на вопрос, а что можно украсть у местных жителей. Но всякое случается. Во всяком случае, поджаренный на костре голубь — не самый плохой ужин. Дипэйв вытащил револьвер, но прежде чем взвел курок, голубь снялся со скалы и полетел на восток. Дипэйв все равно выстрелил вслед. На этот раз ему не повезло. Голубь пошел было вниз, но выровнялся, вновь подобрал высоту и исчез в том направлении, в котором следовал и Дипэйв. Какое-то время он посидел, думая о том, что Джонас будет доволен результатом его поисков. А потом двинул лошадь вперед, к Мэджису, где находились мальчишки, с которыми он еще не посчитался. Возможно, они лорды, возможно, сыновья стрелков. Но в нынешние времена умирают и такие, как они. Как убедительно доказал старый козел, мир сдвинулся. Через 3 дня после того, как Рой Дипэйп выехал из Ридзи и направился к Мэджису, ближе к вечеру Роланд, Кадберт и Алан двинулись на северо-запад от Хэмбли. Сначала ехали вдоль спуска, потом повернули в полосу зарослей, которую местные называли «плохая трава», и, наконец, углубились в пустыню. Впереди торчали лишь изубренные скалы, посреди которых они это знали, в земле темнела щель, образовавшаяся словно от удара топора, которым в ярости маханул какой-то разгневанный бог. Границу спуска и скалы разделяло 6 миль. Путь проходил по равнине. Лишь в одном месте они увидели торчащую из плоской земли скалу, похожую на палец, согнутый первой фаланги. Под скалой зеленела полянка, форма напоминающая бумеранг. Когда Кадберт заулюлюкал, чтобы услышать, как его голос эхом отражается от скал, стайка ушастиков-путанников сорвалась с полянки и умчалась на юго-восток к спуску. «Это скала висельников», — пояснил Роланд. «У основания бьет ключ. Говорят, единственный в этих местах». То были первые слова, произнесенные Роландом с того момента, как они отправились в путь. Но Кадберт и Алан, следующие за Роландом, облегченно переглянулись. Последние 3 летние недели дались им нелегко. Роланд сказал, что они должны выжидать, обращать особое внимание на пустяки, а главное, подмечать уголком глаза. Но ни Кадберт, ни Алан не доверяли тому ореолу мечтательности, которым окутал себя в эти дни Роланд, найдя для себя особую модель плаща, Клея Рейнольдса. Между собой они об этом не говорили, не было нужды. Оба знали, начни Роланд приударять за красоткой, которую мэр Толин определил себе в наложнице, а кому еще мог принадлежать длинный золотистый волос, их ждут очень большие неприятности. Но с девушкой Роланд вроде бы не общался. Во всяком случае, новых волосков на его рубашках они не находили. А сегодня он стал самим собой, отбросив этот воображаемый плащ. Временно, наверное. А если им повезет, то и навсегда. Им оставалось только ждать и надеяться. В конце концов, Ка скажет свое слово. Так было всегда. В миле от скал сильный морской бриз, всю дорогу дувший ему в спину, внезапно пропал. И они услышали низкий атональный вой, исходящий из щели в земле, которую называли каньон молний. Алан натянул поводья, лицо его сморщилось, словно он надкусил какой-то очень уж кислый фрукт. Подумал о сильной руке, перебирающей пригоршню острых камешков. Конюки кружили над каньоном, словно их притягивал этот звук. Дозорному это не нравится, Уилл. Пальцы Кадберда забарабанили по птичьему черепу.

А насколько я понимаю, прикидываться дураками будет гораздо сложнее, как только мы перейдем к лошадям. Да, Роланд остановился быстро, огляделся. Лошади, везде лошади, скачущие и пасущиеся под луной на серебристой траве. Но я вновь повторяю вам, дело не только в лошадях. Нужны они Фарсону? Да, возможно. Так же, как и Альянсу. И валы тоже. Но лошади есть везде. Пусть не такие хорошие, как эти. Однако, как ее говорят, в шторм сгодится любая гавань. А если не лошади, тогда что? Пока мы этого не узнаем или не придем к выводу, что нам этого никогда не узнать, будем вести себя как прежде. Часть ответа ожидала их в полосе К. На перилах крыльца сидел голубь и чистил хвост. Когда он перелетел на руку Роланда, тот заметил, что у него то ли ободрано, то ли опалено крыло. «Должно быть, какой-то кот сумел подобраться слишком быстро», — подумал Роланд. Голубь принес очень короткую записку, но она объясняла многое из того, чего они не понимали. «Я должен увидеться с ней вновь», — подумал Роланд, прочитав записку. И волна радости захлестнула его. Сердце учащенно забилось, а губы разошлись в улыбке под холодным светом мешочной луны. Глава 9. Сидго. Мешочная луна пошла на убыль и вместе с собой забирала летнюю жару. После полнолуния миновало 4 дня, когда старый музыкант из дворца мэра Мигуэль играл там задолго до того, как Торина избрали на эту должность и, скорее всего, продолжил играть и после возвращения Торина на его ранчо. Показался у дома, в котором жили Сьюзен и ее тетка. С собой он привел роскошную гнедую кобылу, вторую из трех обещанных лошадей, и Сьюзен сразу же узнала Фелицию, одну из своих любимец. Сьюзен обняла Мигуэля и покрыла его заросшей бородой щеки поцелуями. Старик улыбался всеми оставшимися зубами. «Грасиас, грасиас! Тысяча благодарностей, старый отец!» «Да надо!» — ответил он, передавая ей проводи. «Это подарок мэра». Она провожала старика взглядом, а улыбка медленно сползала с ее лица. Фелиция покорно стояла рядом. Ее темно-коричневая шерсть блестела на солнце. Иметь такую лошадь — мечта многих. Вот и Сьюзен поначалу казалось, что обломилось счастье, но теперь она понимала, что эта лошадь — еще одна приманка, загоняющая ее в ловушку. Она доказала свою чистоту. Теперь богатый человек слал ей подарки, хотя Фелиция никакой не подарок, так же, как и пилон. Мэр просто выполнял условия контракта. Тетя Корт могла изображать ужас, но Сьюзан смотрела правде в глаза. Она согласилась продать себя, как обычная шлюха, и нечего искать оправдания. Тетя Корт высунулась из окна кухни, когда Сьюзан вела подарок. По ее разумению, возвращенную собственность в конюшню, крикнула, что лошадь красивая, и забота о ней отвлечет Сьюзен от ненужных мыслей. Сьюзен уже собралась ответить резкой репликой, но сдержалась. После ссоры из-за рубахи в их отношениях установилось хрупкое перемирие, и Сьюзен не хотелось нарушать его первой. Ей без того хватало забот. Еще одна ссора с теткой, и она просто сломается, как сухая ветка под забором, под сапогом. Потому что молчание — золото, как-то ответил ей отец на вопрос, почему он зачастую предпочитает промолчать. Тогда ответ озадачил ее. Теперь было понятно, что он хотел ей сказать. Фелицию она поставила рядом с пилоном. Обтерла, задала корм. Пока кобыла жевала овес, Сьюзан осмотрела ее копыта. Подковы ей не понравились, поэтому она сняла с крюка отцовскую кожаную сумку для подков. Подогнала длину ремня под себя, повесила сумку на плечо и отшагала 2 мили до конюшни и постояла во двора Хуки. Сумка живо напомнила ей об отце. И Сьюзан чуть не расплакалась. Она думала, что он пришел бы в ужас, узнав, что с ней стало. Может, даже отвернулся бы от нее. И ему понравился бы Уилл Диаборн. В этом она не сомневалась. Уилл бы отцу понравился, и он бы сказал, что лучшего кавалера ей не надо. То была последняя капля. Она с детства умела подковывать лошадей, и ей это даже нравилось, особенно если настроение соответствовало. Работа несложная, но всегда существовала возможность получить славный удар копытом, который разом прогнал бы скуку и вернул девушку к реальности. А вот об изготовлении подков она ничего не знала, да и не хотела знать. Брайан Хуки делал их в кузне, занимающей дальний конец сарая на постоялом дворе. Сьюзан без труда подобрала 4 новые подковы нужного ей размера, наслаждаясь запахами лошадей и свежего сена, и свежей краски. Конюшня, сарай, постоялый двор Хуки выглядел прекрасно. И в крыше она не увидела ни единой дыры. Похоже, для Хуки наступили хорошие времена. Он написал 4 подковы на столбе, прищурив один глаз. Когда Сьюзан заикнулся в оплате, рассмеялся, сказал, что торопиться некуда, он знает, со временем она рассчитается. Опять же, лошади с моими подковами никуда не денутся, не так ли? С тем он быстренько выставил ее сначала из кузни, а потом из сарая, где так хорошо пахло сеном и лошадьми. Год назад он не проявил бы подобной беззаботности, когда речь шла о деньгах, но нынче мэр Торин приблизил ее к себе, и все изменилось. После сарая Хуки солнечный свет показался ей особенно ярким, и она на мгновение зажмурилась, застыв с кожаной сумкой, в которой звякали подковы. И еще не открыла глаза, как почувствовала надвигающуюся на нее тень. А потом кто-то с такой силой врезался в нее, что зубы лязгнули. Она бы упала, но сильные руки схватили ее за плечи и удержали. Когда же глаза окончательно приспособились к яркому свету, она, к своему удивлению, увидела, что с ног ее едва не сбил один из друзей Уилла, Ричард Стокхолд. «О, Сэй, примите мои извинения!» Он стряхнул пыль с рукавов платья, словно вывалил ее в пыли. «С вами все в порядке? Все хорошо?» «Все нормально», — улыбнулась она. «Пожалуйста, не извиняйтесь. Если так...» Ее так и подмывало приподняться на цыпочки и поцеловать его в губы со словами. «Пожалуйста, предайте мой поцелуй Уиллу и скажите, чтобы он не обращал внимания на то, что я говорил. Скажите, что таких поцелуев у меня 1000. Пусть приходит и забирает их все». И тут же перед ее мысленным взором возник комичный образ. Ричард Стокхолд, целующий Уилла в губы и говорящий, что это ему от Сьюзан Дельгадо. Она хихикнула, прижала руку к губам, но продолжала смеяться. Сэй Стокхолд улыбался. Похоже, не знал, как себя вести. Наверное, он думает, что я спятила. Так и есть, я спятила. «Доброго вам дня, мистер Стокхолд». Она проследовала дальше, чтобы больше не позориться. «И вам доброго дня, Сьюзан Дельгадо», — крикнул он вслед. Оглянулась она только раз, отшагав 50 ярдов, но он уже исчез из виду. Хуки он не зашел, в этом она не сомневалась. И вообще, каким ветром занесло мистера Стокхолда в эту часть города? Полчаса спустя, вытаскивая из сумки новые подковы, она получила ответ. Между двумя обнаружилась свернутая бумажка. Еще не развернув ее, Сьюзан поняла, что столкнулся с ней мистер Стокхолд не по воле случая. Почерк Уилла она узнала сразу. Та же рука писала записку, присланную с букетом. «Сьюзан, сможешь ты встретиться со мной у Синка сегодня или завтра вечером? Очень важно. Имеет отношение к тому, что мы обсуждали раньше. Пожалуйста». По скриптум. «Записку лучше сожги». Сьюзан сожгла ее тотчас. Тотчас же и, наблюдая за язычками пламени, вновь и вновь повторяла слово, которое более всего удивило ее. «Пожалуйста». Кордели и Сьюзан поужинали супом с хлебом. Разговор за столом не вязался, а потом Сьюзан оседлала Фиделию и поскакала на спуск, посмотреть, как заходит солнце. В этот вечер она встречаться с ним не собиралась. Увольте. Импульсивные бездумные поступки и так приносили ей массу неприятностей. Но завтра? И почему Сидко? Имеет отношение к тому, что мы обсуждали раньше. Да, возможно. Она не сомневался. Сомневалась в его чести, хотя уже не раз задумывалась. А те ли он и его друзья, за кого себя выдают? Он, возможно, действительно хочет видеть ее по какой-то причине, связанной с поручением ему делом. Хотя каким боком нефтяное поле может быть связано с числом лошадей на спуске? Она понять не могла. Но между ними уже возникла связь, сладостная и опасная. Они могли начать разговор, но последние, скорее всего, закончились бы поцелуями, а поцелуи стали бы исходной точкой для всего остального. Она отдавала себе в этом отчет, но все равно хотела повидаться с ним, жаждала повидаться. Вот Сьюзан и сидела на своей новой лошади, очередном из авансовых платежей Торин за ее девственность, и смотрела, как солнце наливается багрянцем, катясь к западу. Вслушивалась в едва слышное дребезжание червоточины, и впервые за 16 лет пребывала в нерешительности. Желания шли вразрез с понятиями о чести, и конфликт рвал ее на части. Да еще идея неизбежности К подавляла сознание. Однако переступить через честь по этой причине очень даже легко, не так ли? Расстаться с честью по воле К лучшего предлога не сыскать. Однако так могут рассуждать только слабаки. Сьюзан словно ослепла, как в тот самый момент, когда вышла из сарая Хуки на яркий солнечный свет. В какой-то момент она даже заплакала от бессилия, потому что любые ее попытки трезво взвесить все за и против расшибались от желания поцеловать Уилла в нос и ощутить на своей груди его нежную руку. Ее не отличала религиозность. Она не верила в непонятных богов Срединного моря. Поэтому, когда солнце зашло и небо из багряного стало лиловым, Сьюзан попыталась помолиться отцу. И ответ пришел, хотя откуда, от него или из ее сердца, она не знала. «Нечего потакать Ка», — прозвучал голос в ее мозгу. «Ка свое возьмет, по-другому не бывает. Если тебе на роду написано лишиться чести, значит быть тому. А пока, Сьюзан, думай только о себе и ни о ком больше. Пусть Ка пытается вынудить тебя отказаться от твоего обещания. Посмотрим, удастся ли Ка». «Хорошо», — вырвалась у Сьюзан. В положении, в котором она оказалась, любое решение, даже если цена его отказ от еще одной встречи с Уиллом, просила облегчения. «Я буду держать слово, а до Ка мне никакого дела нет». В сгущающихся сумерках она повернула Фелицию к дому. На следующий день выпало воскресенье, традиционный день отдыха у ковбоев. Команда Роланда тоже решила отдохнуть. «Разумеется, мы должны отдохнуть», — обосновывал принятое решение Кадлин. «Все равно ведь понятия не имеем, чем занимаемся». В это воскресенье, шестое после их прибытия в Хембри, Кадберт отправился на верхний рынок. Нижний был дешевле, но его мутило от запаха рыбы. Искал пончо яркой раскраски и старался не заплакать, ибо его мать обожала пончо. Иногда, когда она скакала на лошади, пончо развивалось на ветру. У него защемило сердце, так захотелось домой. Артур Хит, Роландов К. Мэй, до такой степени затасковал по маме, что у него влагой заблестели глаза. Да, шутка, достойная Кадберта Олгуда. Он стоял, рассматривая длинный ряд пончо и пледов, заложив руки за спину, как зритель в картинной галерее, при этом глотая слезы, когда его легонько похлопали по плечу. Обернувшись, Кадберт оказался лицом к лицу со светловолосой девушкой. Кадберта не удивило, что Роланд по уши влюбился в нее. От одного взгляда на нее, даже одетую в джинсы и мужскую рубашку, захватило дух. Волосы она забрала несколькими кожаными заколками, а таких ярко-серых глаз Кадберту видеть еще не доводилось. Кадберт подумал, что остается только гадать, как это Роланд умудряется вообще что-то делать, к примеру, чистить зубы. И уж, конечно, девушка это просто спасла Кадберта. Сентиментальные мысли о матери как ветром сдуло. «Сэй!» Большего ему вымолвить не удалось. Она кивнула и протянула ему некий предмет, который жители Мэджеса называли «маленький карман», точнее кошелек. Шили их из кожи, места в них хватало лишь несколько монет. И пользоваться ими в большой части женщин, но не возбранялось носить в карманах и мужчинам. «Вы это уронили?» «Нет, благодарю вас, Сэй. Кошелек, несомненно, мужской, черный, без вышивки, но он никогда раньше его не видел. И вообще не пользовался кошельками. Он ваш». Она так пристально посмотрела на него, что Кадберт испугался, а не прожжет ли ее взгляд кожу. Ему следовало все понять сразу, но его ослепило ее внезапное появление. А также приходилось признавать ее ум. Почему-то от красавиц ничего умного не ждешь. Как правило, красавицы далеко не умны. Большего, чем проснуться утром, по разумению Берта, от них не требовалось. Ваш. Да, конечно. Он буквально выхватил у нее кошелек, почувствовав глупую улыбку, расползающуюся по лицу. Теперь, когда вы сказали об этом, Сьюзан. Глупо ее улыбались, но глаза оставались серьезными. Прошу вас, зовете меня Сьюзан. С удовольствием. Примите мои извинения, Сьюзан. Дело в том, что мои мозги и память, осознав, что сегодня воскресенье, взялись за руки и отправились отдохнуть. Убежали, можно сказать, временно оставив меня без царя в голове. Так он мог бы тараторить еще целый час. Раньше тараторил, Роланд и Аланд могли подтвердить. Но Сьюзан строго, как старшая сестра, осадил его. Мне нетрудно поверить, что вы лишились контроля над вашими мозгами, мистер Хит, или языком, что болтается под ними. Но надеюсь, в будущем вы будете более внимательно приглядывать за вашим кошельком. Доброго вам дня. И она ушла, прежде чем Кадберт успел произнести хоть слово. Берт нашел Роланда там, где тот часто бывал в последнее время, на участке спуска, который местные называли смотровой площадкой, поскольку с нее открывался прекрасный вид над Хэмбри, дремлющий в синеватом мареве теплого воскресного дня. Впрочем, Кадберт сомневался, что на смотровую площадку его закадычного друга влекли красоты Хэмбри. Ларчик открывался проще. Роланда интересовал только один дом, в котором проживала Сей Дельгада. В тот день Роланда сопровождал Аллан. Оба молчали. Кадберт, конечно, знал, что некоторые люди могут достаточно длительные периоды обходиться без слов, но понять этого никак не мог. Он подскакал к ним, сунул руку за пазуху, достал кошелек. «А Сьюзан Дельгада, она дала мне его на верхнем рынке. Она не только прекрасна, но и хитра, как змея. Я в полном восторге». Роланд просиял. Кошелек, брошенный Кадбердом, он поймал одной рукой. Зубами развязал тесенку. Внутри, где путешественник держит несколько монет, лежал сложенный листок бумаги. Роланд быстро прочитал записку. Свет ушел из его глаз. Улыбка сползла с него. «Что там?» – спросил Аллан. Роланд протянул ему записку и снова повернулся к спуску. И лишь увидев, каким отчаянием наполнились глаза Роланда, Кадберт осознал, сколь глубоко запала в душу и вошла в жизнь Роланда, а следовательно, и в их жизнь Сьюзан Дельгадо. Аллан протянул ему записку. «Одна строчка, два предложения. Нам лучше не встречаться. Извини». Кадберт прочитал ее дважды, словно повторное прочтение могло изменить смысл написанного. Вернул Роланду. Тот засунул записку в кошелек, затянул тесемки, убрал маленький кошелек в карман рубашки. Молчание Кадберт ненавидел больше опасности. Для его мозга именно молчание представляло собой опасность, но никак не мог завязать разговор. От взгляда на лицо Роланда слова умирали прямо на языке. Роланда словно отравили. Мысль о том, что эта юная красавица будет лежать под старым костлявым мэром Хэмбри, вызывала у Кадберта отвращение, но лицо Роланда будило более сильные эмоции. За такое он мог возненавидеть ее. Первым заговорил Аллан. «И что теперь, Роланд? Пойдем на нефтяное поле без нее». Кадберт разве что не зааплодировал. При первой встрече многие люди не принимали Аллана Джонса всерьез, полагая его чуть ли не тупицей. Сей далеко не соответствовал действительности. Вот и теперь очень дипломатично Кадберт признавал, что тут Аллан мог дать ему 100 очков вперед. Последний указал, что первая и пусть и безответная любовь Роланда не освобождает его от ответственности за порученное дело. И Роланд отреагировал, выпрямившись в седле, расправил плечи. Яркий летний свет изменил его лицо, но мгновение в нем проступил признак мужчины, которым предстояло стать Роланду. Кадберт увидел этот призрак, и у него по телу пробежала дрожь. Что он увидел, он не знал, но лик сей был ужасен. Большие охотники за гробами. Роланд оглядел друзей. «Вы видели их в городе?» «Джонаса и Рейнольдса», — ответил Кадберт. «Дипейпа по-прежнему нет. Я думаю, Джонас задушил его и сбросил со скал в море. В приступе ярости после той ночи в баре». Роланд покачал головой. «Джонасу нужны доверенные люди. Разбрасываться ими он не станет. Он тоже идет по тонкому льду, как и мы». «Нет, Дипейп уехал». «Куда?» — спросил Ан. «Туда, где ему придется справлять нужду в кустах и спать под дождем в плохую погоду». Роланд невесело рассмеялся. «Джонас послал Дипейпа по нашему следу. Куда же еще?» Алла удивленно вскинул на него глаза. Потом понял, что удивляться тут нечему. А Роланд вновь оглядывал просторы спуска, пасущихся на нем лошадей, подсознательно поглаживая лежащий в кармане кошелек. Наконец он вновь повернулся к Алану и Кадберду. «Мы еще немного подождем. Может, она передумает». «Роланд», — начал Алан. Роланд поднял руку, прежде чем он продолжил. «Не спорь со мной, Алан. Я говорю как сын своего отца». «Хорошо». Алан протянул руку, сжал плечо Роланда. Что же касается Кадберда, у него остались сомнения. Возможно, Роланд вел себя как сын своего отца, а возможно и нет. Кадберд предполагал, что едва ли Роланд может сейчас разобраться со своими чувствами. «Ты помнишь, в чем видел Корт главную слабость молодых?» — спросил Роланд, улыбаясь одними губами. «Вы несете, сломясь голову, и падаете в яму», — процитировал Алан. Так здорово сымитировал интонацию Корда, что Кадберд расхохотался. Улыбка Роланда стала шире. «Да, и эти слова надо помнить всегда, парни. Я не хочу ворошить этот муравейник, если только у нас не останется иного выхода. Сьюзен пока не определилась, ей нужно время, чтобы подумать. Я уверен, что она уже согласилась бы на встречу со мной, если бы речь шла только о деле». Он молчал. Затянувшуюся паузу в конце концов нарушил Алан. «Лучше бы наши отцы не посылали нас сюда. Все трое прекрасно знали, что решение принимал отец Роланд. Мы слишком молоды для такого, более чем молоды». «В приюте мы выступили неплохо», — заметил Кадберд. «Мы с детства готовились к подобным стычкам. Они не воспринимали нас всерьез. Второй раз не получится». «Они не послали бы нас, ни мой отец, ни ваши, если бы знали, с чем мы тут столкнемся», — ответил Алену Роланд. «Но мы столкнулись, и мы здесь. Значит, будем бороться?» Алан и Кадберд кивнули. «Конечно, какие тут могут быть сомнения?» «В любом случае, волноваться об этом поздно. Мы подождем и будем надеяться, что Сьюзен откликнется. Я бы не приближался к Сидгу без какого-то... кого-то из местных, но когда Дипейк вернется, нам придется рискнуть. Бог знает, что мы можем найти, и что он выдумает, чтобы ублажить Джонаса, и какое решение примет Джонас после того, как они будут держать совет. Может, пойдет на нас в открытую. Мы столько ползали на пузе, что я бы не возражал», — ставил Кадберд. «Ты пошлешь ей новую записку, Уилл Дилборн?» — спросил Алан. Роланд задумался. Кадберд мысленно поставил на то, что ответ будет положительный, и проиграл. «Нет, мы должны дать ей время, хотя его у нас в обрез. Будем надеяться, что любопытство приведет ее к нам». С тем он развернул быстрого и поскакал к бункеру, который служил им домом. Кадберд и Алан последовали за ним. Остаток воскресенья Сьюзен работала, не разгибаясь. Чистила, стоила, носила воду, мыла крыльцо. Тетя Корт молча наблюдала за ней, не зная, как расценить трудовой энтузиазм племянницы. Сьюзен же не обращала внимания на ее взгляды. Ей хотелось вымотаться до нельзя, чтобы избежать еще одной бессонной ночи. Все кончено. Уилл теперь это знает, но и к лучшему. Что было, то прошло. «Ты сошла с ума, девочка?» — спросила тетя Корт, когда Сьюзен вылила с кухонного крыльца последнее ведро грязной воды. «Сегодня же воскресенье». «Не сошла», — коротко ответила она, не оборачиваясь. Первую половину поставленной задачи она выполнила. Повалилась в кровать после восхода луны. Сама не своя от усталости. Болели руки и ноги. Ныла натруженная спина, но сон не шел. Она лежала широко открытыми глазами, глубоко несчастная. Текли часы, луна покинула небосвод, а Сьюзен все не могла уснуть. Смотрела в темноту и думала, а существовала ли вероятность хоть малейшая того, что ее отца убили, чтобы заткнуть ему рот, закрыть глаза. И, наконец, пришла к выводу, уже очевидному для Роланда. Если бы ее не влекли его глаза, если бы она не жаждала прикосновений его губ и рук, она бы давно согласилась на встречу, хотя бы ради того, чтобы найти ответ на будоражащие ее вопросы. Едва Сьюзен открылась истина, она сразу успокоилась и тут же заснула.